Глава 4. 12-13 августа 1859 года. Когда я вернулся из порта в усадьбу, ответа Скородубовых даже ждать не пришлось. Они уже были в доме тети и лишь ждали меня. Я мельком посмотрел на сестер. Сейчас только по одной мимике легко можно было догадаться, кто из них кто. У одной на лице вежливая улыбка застыла, а другая прямо светится. «Роман Сергеевич», — кивнул мне Петр Егорович, — «надеюсь, мы не слишком поспешили. Получив ваше предложение о совместной поездке, я решил его принять. И вот мы здесь». «Нет, я рад, что вы не стали тянуть», — приветливо кивнул я в ответ. «И так задержаться пришлось из-за всех событий. Яхта готова, и мы можем отправиться в путь хоть сейчас. Впрочем, задержаться немного пришлось. Тетя не отпустила нас, пока мы не поели, а мама поделилась, к каким договоренностям по будущей помолвке они пришли со Скородубовым. Ну и как я себя теперь должен вести? Если кратко, то кроме Анастасии ни с кем из дам я теперь не имею права выходить в свет. Исключение — родственники. Общаться мы сможем, хоть каждый день. Это, наоборот, покажет серьезность моих намерений. Но оставаться наедине все так же нельзя. Во всяком случае, при посещении гостей или мероприятий. Правила приличия требуют, что даже после помолвки мы обязаны вести себя скромно. Никаких поцелуев в присутствии посторонних, как позволила себе Настя. Касание — лишь подержаться за ручку. И еще момент. Встречаться-то мы можем хоть каждый день. Но преимущественно я должен для этого навещать Скородубовых, а не наоборот. Иных мелочей тоже хватало, и я в какой-то момент прямо спросил у мамы, а в чем получается разница тогда между помолвкой и обычным тесным общением, если столько ограничений? Если без помолвки ты зачастишь к девушке в гости, то это может бросить тень на ее честь, пояснила она. Могут посчитать ее распутной, а тебя волокитой. Частые посещения мероприятий с одной и той же пассией, но без официальной помолвки, даст свету понять, что у одной из сторон серьезные намерения, тогда как другая, обычно это касается мужчин, почему-то не спешит официально это озвучить. Это уже может бросить тень на твое имя. Как видишь, на одно и то же действие смотрят совершенно по-разному с учетом статуса людей и их отношений. Стало чуть понятнее, но, если честно, я рассчитывал на другое. Желание близости никуда не делось, а после того поцелуя даже возросло. И хоть я понимал, что до горизонтальной плоскости с Анастасией у нас до свадьбы вряд ли дойдет, но уж целоваться хотя бы мы сможем. А тут оказалось, что и это табу. Лишь если мы куда-нибудь в укромный уголок зайдем, где нас никто не увидит. Жалко. Зато стало понятнее, с чего многие помещики грешат связями с крестьянками. Наверняка по молодости так удовлетворяли свою похоть, а когда женились, привычка осталась. Саму дату помолвки назначили через 3 дня. Все из-за службы Петра Егорыча. Как бы то ни было, мы все же собрались и отправились в порт. С отчаливанием мне вызвался помогать Скородубов. Было видно, что офицер откровенно соскучился по морю и кораблям. Вроде и пробыл на суше всего ничего, но он, видимо, из тех, кого называют фанатиками своего дела, поэтому даже когда отчалили, мужчина остался сидеть на стульчике рулевого, а я с девушками ушел в каюту. Настя тут же села рядом со мной. С ее лица почти не сходила улыбка, заставляя Анну смотреть на нас с кислым лицом. Хоть та и старалась выглядеть безмятежно, но получалось у нее откровенно плохо. «Больше никаких поцелуев до свадьбы», — немного сварливо сказала она, смотря на Настю в упор. «Уж я прослежу за этим». Это чуть притушило радость Анастасии, но не убрало ее окончательно. «Завидовать — грех», — наставительно сказала девушка сестре. «Лучше мужа себе найди». «Роман, а у тебя есть друг, с кем Аню можно познакомить?» Тут же переключилась она на меня. «Дружили бы семьями». Да уж. Быстро девушка стала считать меня женихом и почти мужем. Она ведь такая тихая была. Есть знакомый, который был моим секундантом. Вы его видели в театре? Нет уж, замотала головой Анна. Не в обиду будет сказано, но он не в моем вкусе. Вот если бы он был похож на тебя, Рома. Очевидно, желая подразнить сестру, протянула Анна. Еще и губки облизала, смотря на меня почти в упор. Я тут же почувствовал, как в мою ладонь впились пальцы Насти, а сама девушка даже придвинулась поближе, всем видом показывая «моё никому не отдам». Аня лишь рассмеялась от такой реакции, этого и добивалась. Зато хоть немного атмосфера в каюте перестала быть столь напряженной, что в самом начале. Дальше уже я постарался перевести тему, спросив девушек, как им сам спектакль тогда понравился. И это удалось. Сестры были очень довольны представлением и начали делиться своими впечатлениями. Дальше наше плавание проходило спокойно и без попыток сестер перебрасываться колкостями. Григорий Александрович с облегчением упал на мягкую кровать в своей квартире. Чистый после ванны, в которой он просидел не меньше часа, желая отмыться от той грязи, что к нему прилипло в арестной комнате. Пусть даже ее было не особо много, но князь ощущал, будто с ног до головы испачкан в дерьме. Тут верный слуга принес ему вина и закусок. Отпив глоток, Белов остановил того в дверях, когда слуга хотел уже удалиться. «Скажи, ты знаешь слухи, что ходят обо мне в обществе?» Князь желал проверить, насколько капитан был с ним честен. «К сожалению, барин, винокуровы оболгали вас самым мерзким образом», вздохнул слуга, который знал характер князя и не особо торопился вываливать на того все новости. «А то ведь можно и под горячую руку попасть». «Рассказывай», — жестко приказал Григорий Александрович. «Все без утайки». Пришлось старому управляющему квартиры Белова делиться теми сведениями, что ему были известны, прекрасно зная, что для дворян любая крупица информации важна гораздо больше, чем обычные деньги. Семен, как звали слугу, собирал все возможные слухи, гуляющие по городу. На том и поднялся. А потому сейчас исправно докладывал князю все, что знал. «Не соврал он, выходит», — мрачно процедил Белов, когда слуга замолчал. «Много кто этому поверил?» «Далеко не все, господин». Но все же свет в сильном недоумении. То, что винокуровы не врут, подтвердилось. Также выяснилось, что до этого они собирались провести усовершенствование своего промысла. В таких условиях у них каждая копейка на счету. Даже в банк Винокуров-старший ездил за ссудой и получил ее. О том тоже уже все вызнали. «И кто как думает, для чего я мог пойти на поджог?» — рыкнул князь, опустошив первый бокал. Слуга тут же наполнил его вновь. «Кто-то считает, что вы просто позавидовали соседям. Кто-то склоняется к тому, что у вас был неафишируемый личный конфликт. То, что у вас просто помутился рассудок, мало кто верит. Хотя до конца эту версию не откидывают». «Понятно», — выдохнул Белов. «В ближайшее время ему придется сильно постараться, чтобы восстановить свою репутацию. А он ведь ее годами нарабатывал, благодаря чему даже на его шалости с крепостными смотрели все снисходительно. Никто не идеален. А тут, ну подумаешь, с девками князь балуется. Это даже к лучшему. Ведь не будь у Григория Александровича такого грешка, то свет мог на пустом месте сам что-нибудь придумать и приписать». «Еще что-то было из значимых новостей?» — спросил чисто для проформы князь, не особо веря, что новость о его аресте что-то могло перебить. Но слуга его удивил. «Да, господин, Винокуров-младший вызвал на дуэль одного заезжего дворянина в театре своей тети. Состоялась она или нет, пока неизвестно. Но секундантом у проезжего вызвался быть сам Василий Емельянович». «Ах ты ж, сукин сын!» — вскочил с кровати князь в ярости. «Так вот, как ты уговорил этого щегла!» Пригрозил ему судом за дуэль. «Да из него веревки можно было вить, а вместо этого с меня расписку содрали!» «И сколько же из тех денег ему самому перепало?» Старик заметался по комнате. Поведение капитана ему еще в участке не понравилось. Как тот вел себя, высокомерно почувствовав за собой силу, как прижал к стенке, вынудив переписать на него целую деревню. А тут еще, оказывается, и Винокурова можно было заставить отозвать его писульку без всяких отступных. «Пригрел змею на своей груди», — шипел князь. «А он что, руку кормящую в ответ кусать вздумал? Ну, погоди, Вася. Так просто эта твоя выходка тебе с рук не сойдет», — погрозил мужчина в воздух кулаком. Вскипевшая в крови ярость отступила так же быстро, как и пришла. Вместо нее накатила усталость и опустошение. Все же несколько дней в арестной комнате не прошли для Белова даром. Рухнув обратно на кровать, Григорий Александрович продолжил думать, а кто еще мог его подставить вот таким молчанием? И на ум тут же пришел граф Свечин. Не зря ведь он ничего не сказал о своих успехах. «Это он должен был мне ту девку привести», — прошептал с притухшей ненавистью князь. «Сил на большее уже не было. А вместо этого мне самому пришлось за ней ехать. Я ему услугу оказал, а тут расплачиваться за нее должен». «Нет уж, Константин Васильевич, вы мне все вернете. С процентами. И девку-то теперь пускай граф достает, иначе я ему устрою». От общей слабости и выпитого алкоголя голос князя все был тише и тише, пока и вовсе он не замолк. Слуга убедился, что с мужчиной все в порядке, просто спит, и быстро убрал всю еду с кровати, после чего уложил своего господина поудобнее и поскорее удалился. Вскоре, по опыту Семена, князь проспится, и тогда разовьет кипучую деятельность. Надо быть к этому готовым. В Царицын мы прибыли уже в сумерках. Когда пристали, Петр Егорыч первым делом отправился к начальнику порта, сославшись на то, что хочет узнать, как дела со шхуной, на которой он служит, и попросил его дождаться. Мы же не стали терять времени даром и пошли искать экипаж. К моменту, как вернулся Скородубов, мы уже сидели в бричке, а девушки задремали, прижавшись друг к другу. «Все в порядке», — выдохнул мужчина. «Поехали». Первым делом мы домчались до квартиры Скородубовых, где Петр Егорыч внезапно предложил мне остаться на ночь. Уже поздно. Искать сейчас комнату — лишь время терять. «Да и какой я буду хозяин, если отпущу вас в ночь?» — усмехнулся он. «Пусть у нас места мало, но как-то же в вашем доме мы потеснились. Тут тоже найдем для вас кровать». Отказываться я не стал, так как и правда ехать куда-то сейчас не хотелось. И кроме того, у меня уже выработалась некая привычка. Стоит мне прибыть в Царицын, как меня тут же находит Екатерина Савельевна. Уверен, без ее связей с домовниками тут не обошлось. Пусть хоть в этот раз мой визит пройдет без встречи с этой женщиной. В итоге ночевал я на кровати самого офицера, а тот постелил себе на полу. Было немного неудобно, но Петр Егорыч настоял, заявив, что в походных условиях еще и не такое бывает. С утра я первым делом, как обычно, принялся за тренировку. Обливался в ванне Скородубовых, там же по-быстрому и помылся, а то в последнее воскресенье бани не было, при гостях ее топить не стали, а то неудобно как-то вышло бы. Все хозяева помылись, а им что делать? У тети в усадьбе тоже баню не топили, и я не просил о том, так события в галоп поскакали, что не до гигиены было, но сейчас уже не было мочи терпеть. Казалось, что я весь грязный, хотя и обливаюсь каждый день, смывая пот. Саму тренировку пришлось проводить в комнате Петра Егорыча. Не смущать же девушек своим полуголым видом, и их отец вряд ли спокойно на это посмотрит. А после завтрака я отправился... Нет, не к архитектору. К цирюльнику. Зарос уже прилично, и пушок на лице появился подростковый. Выглядит он не очень, лучше уж сбрить. Заодно и быстрее волос расти начнет. Тогда можно будет подумать, чтобы усы отпустить. А то без растительности на лице в местном обществе мужчины редко ходят. Тоже своеобразные правила приличия. К Антону Антоновичу я добрался лишь к обеду. Архитектор встретил меня нетерпеливо. «Что-то вы задержались!» Не приминул он мне высказать свое нетерпение в лицо, когда мы поздоровались. «Были дела», — отрезал я. «Вы закончили?» «Да, все готово», — закивал мужчина и чуть ли не за руку меня потянул в свой кабинет. Осмотрев чертеж, я не нашел, к чему придраться. Не разбираюсь я в них настолько, чтобы все понимать, но в целом выглядит все толково, и все мои замечания по будущему устройству лесопилки учтены. «Ну как? Принимаете работу?» — спросил Невеселов, когда я свернул проект обратно в трубочку. «Да, но если у Алексея Юрьевича будут претензии, переделывать будете бесплатно», — тут же заметил я, вспомнив наш торг. «Хорошо», — покладисто согласился инженер. «Тогда могу я получить оставшуюся часть оплаты?» С этим я тянуть не стал и передал ему 150 рублей, после чего мужчина быстро засобирался, пусть и извиняясь, и выпроводил меня из дома. Может, не особо и вежливо было с его стороны, но мало ли что у него за дела, я не стал заострять на этом внимание. Главное, я от него получил, так что можно на поведение архитектора и плюнуть. Петр Егорыч был зол, хоть и не показывал этого дочерям и Роману. Когда они вчера прибыли в порт, он не просто так пошел к его начальнику. Ситуация с яхтой требовала от мужчины окончательного разрешения. Да, он видел бумагу о дарении, но все равно желал убедиться, что никакого подвоха здесь нет. В этот раз начальник порта был у себя. Слова Романа он полностью подтвердил, даже показал в журнале учета судов соответствующую запись. «Зачем вам это, Петр Егорыч?» — с удивлением спросил Александр Анатольевич. «Новый владелец яхты, возможно, станет моим зятем», — поделился Скородубов, начав формировать мнение окружающих об отношениях своей дочери с Винокуровым. Уже решили провести помолвку. «Но меня недавно ввел в заблуждение бывший хозяин яхты, утверждая, будто сдал ее в аренду. Я хочу наказать его за клевету». «Серьезное обвинение», — нахмурился усатый мужчина. «Кто-то еще был свидетелем его клеветы?» «Да, этот господин», — выплюнул слово офицер, — «был со своим приятелем. Видать, перед ним хотел покрасоваться. Уж не знаю, в городе они или нет, но я желаю, чтобы все знали. Канарейкин Виталий Мстиславович — бесчестный человек, способный нагло врать прямо в глаза. Александр Анатольевич нахмурился, но возражать не стал. «В порту об этом станет известно всем», — пообещал он. «А там вести и дальше разойдутся». «Премного благодарен», — щелкнув каблуками, отдал честь старшему по званию Петр Егорыч. Однако одни слова начальника порта его не устроили, поэтому сегодня с самого утра он решил отправиться в полицейский участок. За клевету полагалось наказание в виде ареста до 2 месяцев. Если доказать, что была опорочена честь, то клеветник обязательно сядет. А доказать, по мнению Петра Егорыча, было проще простого. Достаточно показаний самого Скородубова, что его выставили в неприглядном свете и чуть не поссорили с уважаемым родом. А там и Роман может дать свои показания, ведь еще опорочили и его, назвав лжецом. Офицер был уверен, что этот мерзавец не уйдет от правосудия. Когда я вернулся в квартиру Скородубовых, обе девушки уже ждали меня с нетерпением. Оно и понятно, я пообещал Насте прогулку перед своим отъездом, а так как ходить в одиночку в моей компании ей нельзя, ведь мы пока еще даже не помолвлены, то выгуливать я буду обеих девушек. «Прекрасно выглядишь», — оценила мой внешний вид первой Анна. «Очень красиво», — улыбнулась Анастасия, не обратив внимания на то, что ее сестра первой высказала мне комплимент. «Ну а что? Подросткового пушка на лице больше нет, волосы теперь короткие, особенно по бокам и сзади. Лишь копна сверху осталась, но в меру не горшок крестьянский. Прическа всегда меняет внешний вид человека, это давно известно. Дамы, приглашаю вас на прогулку», — галантно протянул я руку Насте. Анна посмотрела на это с небольшой ревностью, но и только. В отличие от той же Кристины, устраивать склоку не стала. А вот Уварова, уверен, не смогла бы сдержаться и хотя бы словесно, но уколола сестру. Гулять по Царицыну особо было негде. Мы посетили базар, где я прикупил для девушек цветов. Сходили до набережной по пути, посетив небольшое кафе, и вернулись обратно, когда забирал сестер. Они были одни, но вот по возвращению нас уже ждал Петр Егорыч. И вид у него был какой-то решительный и мрачный, причем смотрел он на меня. «Неужто я опять нарушил какие-то правила приличия?» «Роман, нам нужно посетить полицейский участок. Тебя там ждут». «Вот блин. А здесь-то я что успел натворить?» «Аккуратно не уроните», — покрикивал на подчиненных Кузьма Авдеич. Его бригада собиралась вернуться в земли Винокуровых еще 3 дня назад, чтобы продолжить работу. Вот только события подхватили и их, отложив поездку на сутки. И лишь со вчерашнего дня они приступили к кровле крыши мастерской. Сам здоровяк был мрачен. Ему не по нутру было, что понравившуюся ему девушку использовали в своих игрищах дворяне. К тому же, пусть князя арестовали, но сам Кузьма не мог остаться с Пелагеей и поддержать ее. А хотелось. Очень. Тут к стойке подъехал на коне и наниматель, Сергей Александрович. Вид у помещика был довольный, как у кота, объевшегося сметаной. Утром Кузьма увидел, как в сторону поместья проезжал почтовый дилижанс. Видимо, какую-то хорошую весточку барин получил, сделал вывод артельный бригадир. «Ну, как вы тут?» — спрыгнув молодцевато с коня, спросил мужчина. «Через пару дней все закончим», — заверил его Кувалдин. «Только тучки набегают, как бы дождь не пошел. Он может срок сбить». «Ничего страшного», — отмахнулся помещик. «Тихон же с вами, поджигатель этот, недоделанный», — с усмешкой сострил барин. «Позвать?» — насторожился Кузьма. «Зови». Парень прибежал быстро. Вид у него был смурной. Надолго ему пьянствовать в бригаде не дали, а сейчас гоняли в хвост и в гриву, чтобы работал за троих. Вот и выматывался он больше остальных. «Ну что, Ирод?» — начал весело барин, из-за чего Тихон побледнел. «Дождался. Теперь еще по-другому запоешь». «Чего дождался барин?» — упавшим голосом спросил парень. «Вот!» — потряс мужчина бумагой, которую вытащил из-за пазухи. «Теперь ты не князю, а нам принадлежишь. Весь с потрохами. Так что могу с тобой делать все, что захочу», — оскалился Сергей Александрович. И от этого жуткого выражения лица помещика парень попятился. «Не губите. Христом Богом молю, не губите. Все сделаю. На все пойду. Только...» «Заткнись!» — брезгливо посмотрев на трясущегося парня, оборвал его Кузьма Авдеич. «Еще и...» Пристукнул слегка, чтобы тот блажить перестал. А сам покосился в сторону Винокурова. «Позвольте спросить господина, как оно вышло?» «Князь дал заднюю. Испугался каторги. Не стал разводить тайн помещик. Выплатит нам виру за поджог, да вот его охальника нам отдал». «Получается, он теперь на свободе?» Брови артельного старшины поползли вверх. «Ну да», — пожал плечами беспечно дворянин. «А ты, Кузьма, радуйся. Скоро мой сын должен вернуться с планом новой лесопилки. Теперь уже точно ее в ближайший срок поставим. Тебе и карты в руки». Затем помещик перевел взгляд на дрожащего парня и фыркнул. «Смотри, портки не обмочи. С тобой мой сын сам разбираться будет. И не смей руки на себя накладывать, пока его ждем. Здесь пока отрабатывай свою повинность». Он снова повернулся к здоровяку и добавил. «Если с ним чего случится, с вас спрошу. Он теперь наша собственность». С тем Винокуров и ускакал, оставив Кузьму лишь зло кусать губы и с ненавистью смотреть вслед дворянину. Прав был Тихон, когда кричал, что с ними как с куклами играют. Добились чего хотели и плевать им на судьбы крестьянские. Вот что теперь с его Пелагеей будет? Про нее Винокуров ни слова не сказал. Как бы она опять в руки князя не попала, только на этот раз окончательно и бесповоротно. «Ну уж нет», — мысленно встряхнул здоровяк. «Я этого не допущу». «Терентий!» — крикнул он самого доверенного своего работника. «Мне по делам отлучиться надо, в город. Остаешься за меня». «Надолго, Кузьма Авдеич?» — спросил мужик, отвлекаясь от работы. «До тех пор, пока не вернусь, сам не знаю, сколько времени займет». Терентий лишь удивленно в затылке почесал, но спорить не стал, а здоровяк отправился пожитки свои собирать. Путь до Дубовки, да еще пешком не близкий, а ему теперь кровь из носу нужно туда побыстрее попасть.